Их вели куда-то, в сторону ворот, там стоял тягач, с платформой прицепа, на которой привезли что-то, зачехленное в брезент. По габаритам, становилось ясно, под ним какой-то танк, или САУ. Неведомая машина, тщательно охранялась, немцы-технари копошились вокруг. Артем подумал о ласточке и легкая изморозь пробежала по спине. Но вот брезент сняли, и стало ясно, это не она. Но легче от этого не стало. Это был танк, похожий на Т-34-85, знакомый с детства. Тип этого танка, занимал места на пьедесталах памятников, был в музеях, участвовал в реконструкциях, и снимался в фильмах «Танк Победы». «Нет», вырвалось у оглушенного, и не пришедшего в себя до конца, Артема, «нет, не может быть, слишком рано, откуда у них, как, здесь не должно быть ни одного, как угнали, нет». Олег странно посмотрел на сержанта, и постарался скрыть его реакцию от конвоиров, но Артем, бился едва ли не в конвульсиях, и казалось, в чем-то обвинял себя, ему казалось, что это действие его экипажа, что-то изменили, и к фашистам, попала новая 34-ка, а это могло быть началом конца. Но тут он заметил некоторые отличия. Это был не Т-34-85, и тема умолк. Что происходить? Откуда-то возник Гауптман, гермайор спрашивать, что мы есть наблюдать. Легкая контузия у него. Нервный срыв. Сейчас пройдет, выдавил Олег. А мне казаться, он узнавать. Ему знаком наш новый экземпляр. Нет, что вы. Мы здесь воевали, а тут таких танков нет. Таких танков у нас вообще нет. Глупый русский. Ти этого не знать. Это единичная разработка. Ее долго вести. Артем, стиснул зубы, с трудом сделал над собой усилие, и постарался взять над собой контроль. В голове немного прочистилось, разум прояснился, и память выдала, откуда-то из своих уголков. Высевшийся перед ними танк, напоминал, Т-43, советский опытный средний танк, который создавался на основе Т-34, отличаясь вместе с тем глубокими изменениями в конструкции. Работка танка, как раз и велась в 42-43 годах, но после выпуска нескольких опытных машин дальнейшие работы по танку были прекращены, в пользу усиления серийного Т-34-76. Значит, это один из макетных образцов, или вообще неизвестная, опытная модель, ведь наработки по Т-43 были использованы как при создании других перспективных образцов средних танков, тех же Т-44, или в конечном итоге. Т-34-85. У машины, на прицепе, как отметил Артем, была башня увеличенного объема, с усиленной броневой защитой. Получалось, немцы действительно как-то выкрали испытуемый образец разрабатываемого танка. Пусть это был еще далеко не конечный вариант, но его нужно было отобрать или взорвать. Тема повернулся к Олегу и проговорил взволнованно. Танк нужно уничтожить, во что бы то ни стало, но возможно, это... Только если нас допустит к нему. Понял. Постараюсь помочь. Но после, ты мне все расскажешь. У них не было никакого плана, только стремление, не дать фашистам, разобрать машину по винтику, воссоздать чертежи, и провести испытания. Гауптман, по-своему расценил замешательство Артема, и их последующие перешептывания. Он усмехнулся и проговорил. Это быть нелегкая добыча. Ее доставлять из ваш, глубокий тыл. Погибло много наших группа. При захвате танк повреждаться, теперь вы его чинить. Вам дается 2 дня, хорошее питание и место в мастерская. Танкисты молчали, не то что, были такими героями, просто устройство незнакомого танка, никак знать не могли. Как командиры танков, в чем-то могли разобраться, но не более того. Тем не менее, это был шанс, и упускать его было глупо, здесь прожитый день, шел за год. Явль. Гаркнул Олег, Данке. Артем показал согласие, всем своим видом. Тогда ходить, помогать выгрузка. Их повели дальше, и только довев до прицепа, конвоиры отступили на несколько шагов. Взобравшись на платформу, Артем и Олег приступили к осмотру непривычной, и в то же время, чем-то знакомой машины. Общая конфигурация танка напомнила теме, целый ряд разработок ведущихся в конструкторских бюро, и он полез в водительский люк. Олег же сперва обошел и пощупал все снаружи, и лишь потом полез на башню. Оба оказавшись в танке, тем не менее, они не остались наедине, и эсэсовцы с автоматами забрались на платформу, и в отделениях танка, копались технари. Машины, заодно их изучая. Пришлось осматривать узлы и механизмы, проверять агрегаты изнутри. Танком управляют 5 человек, заметил Олег, видимо, рассчитано, что командир экипажа только командует. Да в нем появится наводчик, он и исполняет приказания, касательные пушки. О, да при всем при этом, еще улучшено функциональное взаимодействие экипажа. Удобно. К примеру, я заметил цель, отдал распоряжение, механик тормознул, заряжающий зарядил, наводчик навел и выстрелил, а мне только корректируй и наблюдай. Добавь к этому, повышение общей защищенности экипажа. Теперь понимаешь мою реакцию. Это танк, никак не должен был попасть к немцам. Ну это еще ничего не значит, они уже наклепали своих тигров и что? А то, что любое улучшение делает их машины, еще более опасными. Нас спасает только то, что у фрицев ресурсов не хватает, ни финансовых, ни сырьевых, а еще времени. Иначе они наделали бы массу пантер и тигров уже с элементами наших разработок и успех был бы на их стороне. В авиации, кстати, тоже, они ведут новые разработки. Так что пока, мы давим числом. Лейтенант вспомнил их встречу на поле боя, когда его окровавленного нашли трое танкистов с подбитых танков. Тогда ему было не до решения ребусов, и он не придал значения их странному поведению. Они хоть и числились в разных ротах, но были явно хорошо знакомы, умело взаимодействовали и вели себя нагловато. И все, кроме Мехвида, действовали не очень уверенно. Да и Иван вел себя странно, как водитель он был отменный, а вот, как механик. Может они плохо подготовленные шпионы? Да нет, с чего тогда Николаю торчать вместе с ним в плену? Значит все-таки свои, но какие-то странные, моментами заторможенные, а моментами наоборот. Ты кто такой? Негромко спросил Олег, и зверем посмотрел на Артема. Тот слегка опешил, но видимо давно был готов к такому вопросу, поэтому долго не удивлялся, просто посмотрел на инженеров, копавшихся рядом, и ответил. Твой коллега, только на другом типе танка. Остальное, потом скажу. А пока, лезем, смотрим, двигатель. Все равно ведь не отстанут. Они пролезли в люки, прошли к бронеплите, закрывающей моторное отделение, и жестами показали, что нужен инструмент, чтобы ее снять. Получив от конвоя утвердительные кивки, приступили к работе. Прошло некоторое время, и доступ к двигателю был открыт. Сделав вид, что осматривают двигатель и пытаются выявить поломку, парни провели так около 10 минут, а после вынуждены были развести руками и указать, как и где крепить троса, чтобы снять танк с платформы. Далее машину оттянули в мастерские, пленников отконвоировали вслед за ней и указали место, где им следовало трудиться и спать. «Немедленно приступать», — приказал Гауптман под именем и фамилией Франц Крюге. «Если вы саботировать, вас сразу расстрелять, вас сохранять день и ночь, но это лучше, чем барак с овшами». Вот там и началась игра с огнем, нужно было, чиня, не чинить, производя ремонт, ничего не ремонтировать, но разобрать в любом случае, что-то было нужно. Танк попробовали еще раз завести, проверили соединение всех узлов по механической и электрической части. Заодно отметили, что все приборы и прицелы на месте. «Ну что скажешь?» – спросил Олег, когда у танка они остались вдвоем. Тип двигателя вроде втором 34-м. Образный 12, цилиндровый дизель, жидкостного охлаждения с непосредственным впрыском. «Я про тебя», – прервал лейтенант, – «говори, или помогать не буду». Артем повернулся лицом к нему, посмотрел в глаза и тихо представился. «Старший сержант Кравцов, отдельный испытательный батальон. Помоги мне, Олег, этот танк нужно угнать во, чтобы то, не стало. Это опытный образец, переходная модель от Т-34-76, через серию разработок Т-34-85. Пушка еще не замененная, но многие узлы и башня, уже Т-34-85, да. Это танк только в зачатке, но за ним будущее. Основная ставка на быстроходность, маневренность и проходимость. Новая пушка позволит соперничать с кошачьим зверинцем Гитлера на равных. Потому ни в коем случае нельзя показать даже первые его разработки. Теперь мне понятна твоя озабоченность. Давай дальше про движок. Артем рассказал, что знал и читал об устройстве двигателя и возможных проблемах. То есть могли и форсунки забиться, к примеру. Не исключено. А чтобы до них добраться, нужно снимать головку блока цилиндров. Минимум полдня уйдет, а их две, что дает нам некоторое время на подготовку побега. А готовить нам нечего, главное наметить пути. Тогда приступаем. Они принялись за работу, подготавливая двигатель к разборке, и как бы под благовидным предлогом, повернули башню к большому окну. Это дало возможность рассматривать в бинокуляр местность снаружи. Так хотя бы приблизительно, можно было наметить, в какую сторону прорываться. Где удобнее прорвать колючку, снести столб и завалить вышку. Или прикрываясь хоть какими-то изгибами, вынести ворота и по дороге проехать первые километры. Все зависело больше от везения, чем от четкого плана. Но уходить нужно было по-любому в ближайшее время. Это понимали оба. Понимать то понимали, а вот проделать это по-прежнему не могли. И понукаемые надзирателями, вынужденно взялись за ремонт, разбив проверку танка по отделениям. А в них, на механизмы, в которых, хоть что-то понимали. За ними велся строгий присмотр, но не так, чтобы фашисты стояли над душой. Было непонятно, зачем приводить танк в готовность, если его все равно собирались расстрелять из пушек. «Что-то мне их план по поводу этой машины не ясен», — улучив момент, прошептал Артем, — «если бы хотели разобрать до деталей, переправили бы в Германию в таком виде. Если их интересует защищенность танка, так можно и так проверить. Толщина брони была наращена, это да, изменены конструктивные особенности, но пушка оставалась все той же, а огневая мощь — это немаловажно. Им интересно не просто вколотить снаряды в стоящий танк», — ответил Олег, — «а создать условия, приближенные к боевым, и вести огонь по движущейся машине с разного расстояния, фиксируя скорость, угол попадания, тип и калибр снаряда. Вот это то и плохо, не хотелось бы, чтобы на наш серийный танк, на момент его появления, у немцев были пушки, способные легко простреливать его броню. Ты же говорил, это только прототип, и то отдельной ветви. Это так, новая 34-ка будет включать в себя только некоторые разработки, примененные в нем. Она разрабатывается как боевая машина, сочетающая в себе конструктивно-технологические решения всех предыдущих наработок, так сказать, лучших требований к крейсеру танкостроения, будущему среднего танка. Это что, будет танк перехода от среднего к тяжелому? В какой-то мере. При незначительно возросшей, благодаря башне, общей бронезащите, он будет лучше Т-34-76, но в сравнении с тяжелыми танками противника, сам понимаешь. Но зато машина практически не утратит прежней подвижности и маневренности. Хотелось бы мне на такой попробовать, — мечтательно протянул лейтенант. Попробуешь в следующем году? Ага, если доживу. Для начала надо вырваться отсюда, затем пробиться к нашим, и в лапы особистов не угодить после. Думаешь, не поверит? Как пить дать? Замучают допросами и проверками. Тогда нам на этом танке сразу к комбригу нужно. Скорее к генералу Катукову или Ватутину. Это невыполнимо. Все это невыполнимо, а необходимо провернуть. Теперь мы танкисты удачи. И они стали, работая, разрабатывать поверхностный план своего побега и угона танка. Помимо всего прочего, нужно было решить, пытаться бежать во время полевых испытаний или рвануть прямо от мастерских. Сейчас главным было только это. Остальная жизнь осталась за колючей проволокой. Конечно, Артем не забыл о намерении вернуться к «Ласточке» и попробовать запустить метафизический механизм временного искажения, но это желание сместилось на третье место. Лейтенант, понятно, желал снова стать на защиту Родины и занять свое место в бронетанковом строю. А пока, строя из себя технарей и мотористов, они производили видимость ремонта. Их действительно стали чуть лучше кормить, давали больше воды и хлеба, вместо баланды, нечто вроде капустника и гороховую кашу. Овчарок, конечно, кормили лучше, но и такая пища позволяла не терять силы и трезвость мышления. После двух дней в плену и отсутствия какой-либо осведомленности, они никак не знали, то немцы ввели в сражение дополнительные резервы и любой ценой стремился прорваться вдоль Белгородского шоссе к Курску. На помощь 6-й гвардейской и 1-й армиям, командование фронта своевременно выдвинуло часть своей артиллерии. Кроме того, для прикрытия Обоинского направления был перегруппирован из района Прохоровки 10-й танковый корпус и нацелены основные силы авиации. А для усиления правого фланга 1-й армии был перегруппирован 5-й гвардейский танковый корпус. Совместными усилиями сухопутных войск и авиации почти все атаки врага были отбиты. Только 9 июля в районе Кочетовки танкам противника удалось прорваться к третьей полосе советской обороны. Но против них были выдвинуты две дивизии 5-й гвардейской армии Степного фронта и передовые танковые бригады 5-й гвардейской танковой армии, которые остановили продвижение вражеских танков. Потерпела неудачу также попытка противника продвинуться к Прохоровке с юга. Знай все это, Артур и Олег, может быть, и планировали бы свой побег более четко. А тем временем, на промежутке между первой и второй линиями советской обороны, и днем и ночью, шли тяжелые бои. Курская битва продолжалась и 8, и 9 июля противник все напирал, вел атаки на Ольховатку и Панри. Фашисты неистово рвались к Курску, намереваясь открыть себе пути на столицу. Их, конечно, изматывали, но и сами выдыхались, резервы ждали своего часа, и в сражение не вводились. Борис и Геннадий, как и все бойцы, на этом участке фронта, после отражения первой сегодняшней атаки фашистов, получили короткую передышку, что позволило немного прийти в себя, да хотя бы хлебнуть воды. Они бегло осмотрели свою 34-ку и проехали вперед на более удобную и выгодную позицию. И теперь стояли, ожидая дальнейших указаний. Автоматчики ютились рядом, тоже ждали распоряжений командования. «Впереди опять бои», – раздосадованно проговорил Генка, пока Василий отсутствовал, отправившись к своим. «Сколько их было-то? Я уже считать перестал, гусеницу починили, и началось. День провоевали, остановились, привели технику в порядок, заправились ГСМ и снарядами, сами поели и спать. Утром опять пошли. Я и не видел тут в прошлом ничего. Ни мирной жизни, ни чистой, ни загаженной войной природы, ни пива с лимонадом этих времен. Только если тебя подбили, тогда попадаешь в резерв батальона и передохнешь чуть. Поплюй и постучи, нам так никак нельзя. Это офицеры потом получают новый танк с чужим экипажем. И так по кругу, пока в медсанбат не попадут или не сгорят. А нам нельзя ни танк потерять, ни быть переведенными в другие экипажи. Так и я о чем. Будем всегда в строю, не вывернемся. Артем пропал, нужно принимать решение самим. Еще окно прозеваем, и все, тогда в прошлом до победного конца. Так мы вроде не туристы во времени, и не на экскурсии по городам и селам СССР. Да я понимаю, просто накатило. Помолчали, пожевали сухарей, каждый понимал, что сейчас они никуда не двинутся. Собрали блин припасов на дорожку, пробурчал Борис, неизвестно когда и покормит. До вечера протянем, покормит. А вот запастись, вряд ли выйдет. Ситуация менялась, штаб фронта требовал, и вскоре, уже советские части пошли на прорыв, занимая улицу за улицей. Экипаж получил приказ поддерживать огнем пехоту, и не пропускать бронетехнику противника, если, не уничтожая, то выводя из строя. Вскоре прибежал Вася, по рации передали вводную, и передышка кончилась. «Вперед на запад!» – трогаясь, прокричал Борис, вспоминая, что вскоре таким и будет девиз Красной Армии, которая начнет освободительное движение. Генка, молча, вынул снаряд из крепления в башне, вложил в казенник, запер затвор и пробурчал себе под нос. «Я бы уже в части, предпочел быть, когда все двинутся на запад». Пара десятков метров по улицам, и они снова вступили в бой. Несмотря на интенсивный обстрел, надеясь на крепость брони и на свою сноровку, которая все возрастала, пусть и в малой степени, но парни, родившиеся в конце 90-х, были немного быстрее своих предков. Так 34-ке пришлось и дальше действовать совместно с пехотинцами, перебрасывая тех на броне. Метр за метром, врага теснили, отвоевывая пять за пятью родную землю. От попаданий броня, казалось, уже беспрерывно гудела, постепенно у танкистов выработалась мгновенная реакция. Борис вовремя подавал и отводил танк, старался все время подставлять врагу лоб, а Генка, в поте лица, трудился у пушки, стараясь опережать немцев. Ему трудно было, без заряжающего, потому в экстренных случаях, того заменял Боря, перелезая на боеукладку. Редели ряды пехотинцев вокруг, в еще уцелевшие дома, то и дело попадали снаряды, мины и пулеметные выстрелы, но танк, каким-то чудом, оставался целым. «Прут и прут, гады», — возмущался Геннадий, «а подмоги все нет и нет. Как нужно воевать, чтобы не оставить позиции и продержаться? Вася, корректируй, давай, не останавливаясь. Положение все время меняется. Пусть хоть пару залпов дадут». Не выдержал Борис, еще немного и мы, решето. Но должной поддержки огнем не последовало, ни через 5 минут, ни через 10, пришлось отступить и оттянуться к своим основным силам. Не везде удавалось выдерживать натиск неприятеля, и во второй половине дня немецкие войска снова заняли станцию. А вечером 307-я дивизия перешла в контратаку и отбросила противника. Немцев выбивали из поселка и заняли оборону, намереваясь уже не впускать их на станцию. Только теперь неполный экипаж 34-ки с номером 79 смог отдохнуть, поесть и подумать о своем положении. Ехали, ехали и, наконец, приехали, констатировал итоги по создавшейся ситуации Генка. И куда мы перлись? Хуже будет только под Прохоровкой. Да, нужно отсюда как-то слинять, кивнул Борис, возвратиться в свой батальон, узнав, где он, и ждать Артема. Или вести о нем. Это, если о нем с лейтенантом что-то известно. Но думаю, что нет, только мы можем рассказать. Понесла нас нелегкая в том направлении, теперь не расхлебаешь, буркнул Борис. Спасибо лейтенанту. Да мы вообще тут, как чужие среди своих. Все враги, никто не друг, ни на минуту не расслабишься. Это точно, везде надзор. Как выкручиваться будем? Не знаю, утро вечера мудренее. Завтра посмотрим. Ладно, давай отдыхать. Другой возможности не будет. Но выспаться им не удалось. Всю ночь стреляла артиллерия. Особенно Катюши и Андрюши. Установки тяжелых фугасных реактивных снарядов М-31, представлявшие собой деревянные рамы со снарядами-головастиками внутри. Они предназначались для ликвидации дотов и дзотов, тяжелых инженерных железобетонных сооружений. Боря не выдержал, высунулся, некоторые снаряды летели вместе с деревянными рамами, а те в полете горели, и это очень впечатляющим зрелищем. «Ты погляди, как красиво!» – позвал он друга. «Мне с утра в прицел смотреть, еще зайчиков нахватаюсь, ну как хочешь». Борис сам понаблюдал, надеясь, что такой мощный удар нанесет максимальный ущерб, а потом устроился кемарить дальше. На следующий день, рано утром, Борис с Геннадием впервые увидели эффект действия реактивных снарядов, посмотрели, как ставится стационарно Андрюши, а потом их танк, в связке с уже знакомыми автоматчиками, проследовал на новый рубеж, который и нужно было удержать. Все началось по новой, и бои за Панери продолжались с прежним ожесточением. В этот день, 9 июля, немецкое командование сменило тактику и пыталось взять станцию в клещи с ударом по обе стороны от железной дороги. Немцы сколотили оперативную ударную группу, в которую включили 654-й батальон тяжелых штурмовых орудий «Фердинанд», 216-й дивизион 150-мм «Саубрунбар» и дивизион 75-мм и 105-мм штурмовых орудий. Также в атаку пошел и 505-й батальон «Тигров». Атаку также поддерживали средние танки и пехота. «Хрен мы их сдержим», — заметил Генка, когда они заняли позицию и спешно окапывали танк. «Они бьют бронированным кулаком, а наша защита растянута. Еще немного, и на них двинулась стальная армада. В машину!» — крикнул Борис. Они вскочили в люки и поспешно открыли огонь по пехоте и танкам, чем обнаружили себя и таким образом обозначили цель для врага. «Вася, Борис, давайте, считайте, сколько сможете. Васик, передавай на батарею. Долго мы тут не выстоим», — проорал Генка, вставляя очередной снаряд. Приданный им радист оставил пулемет и принялся передавать. «Гнездо, гнездо, я ворон». Полетела в эфир, наблюдаю Фердинанды. Идут в первых рядах ударной группы, перекатами в два эшелона. За ними следуют штурмовые орудия и средние танки. Их прикрывают тигры. Как поняли? Прием. Повторяю. Ударная группа, неудержимой лавиной, наползала на редкий, оборонительный рубеж, тех, кто заманивал врага в огненный мешок. Непосредственно за группой двигались средние танки и мотопехота на бронетранспортерах. «Не продержимся», – застонал Геннадий, тем не менее, наводя пушку и корректируя угол, это же убийцы танков, их в лоб не взять. «На приколе точно не продержимся», – отозвался Боря, «ни маневра, ни скорости, уходить нужно пока не поздно, заводи, уведем их за собой». «Понял». Борис завел машину, быстро сдал назад, развернулся на месте и с нарастающей скоростью рванул с небольшого пригорка. Дальше начались безумные скачки. 34-ка, лавируя, окруженная взрывами от разрядов, мчалась, едва выдерживая тряску. Преследователи непоколебимо ползли следом, плюя огнем ей вслед, и во все, что стреляло им навстречу. Так, через 2 часа после начала боя, группа прорвалась через совхоз 1 мая к поселку Горелые. Таким образом, противник прорвался в тыл к защищавшим Панери войскам. Однако у поселка Горелые советские воины организовали артиллерийский огневой мешок, куда пропустили немецкие танки и штурмовые орудия. Борис, Геннадий и Василий благополучно вышли из боя, но машина получила серьезные повреждения. «Все, шабаш, приехали», — протянул Борька, устало откидываясь назад, — «никуда не двинусь, устал. Пусть тащит вместе с нами. Не страшна нам бомбежка лихая», — оскалил зубы Генка, — «огонь». И словно следуя его приказу, огонь нескольких артполков поддержали дальнобойная артиллерия и минометы. «Ура!» — хрипло сказал, сорвавший голос Вася, и все засмеялись, они снова вернулись из боя. Все остальное было сейчас неважно. Своим ходом, их танк больше двигаться не мог, выручили танкисты 103 танковой бригады, оттянули в ремзону. И уже там, танкисты узнали, маневр немецкой бронегруппы был остановлен минным полем с многочисленными фугасами. К тому же гитлеровцы подверглись авиаудару и были разбиты. Вечером 9 июля, Панери были окончательно деблокированы ударом 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Советское командование еще не научилось воевать умело, но первые шаги к этому были сделаны. Только начался 3-й год войны. Глава 7. Пыль войны на траках. За много километров от Панери, на секретном немецком испытательном полигоне, ни минуты не переставая мыслить о побеге, трудились Артем с Олегом. Они по очереди залезали в танк и старались в бинокуляр высмотреть возможные пути прорыва. Ночью им разрешили поспать, а с утра ополоснуться. И Артему стало ясно, почему многие солдаты предают родину. Просто меняют ее на еще один день жизни, улучшенную и удвоенную пайку, и условия, похожие на человеческие. Им предпочтительнее стать халуями, фашистскими прихвостнями, чем гнить как скотам, или стать под пулю. Работа продвигалась, двигатель они уже почти что перебрали. Форсунки и топливную систему продули, многие механизмы перепроверили. Близился час выбора, тем более что Гауптман постоянно наведывался посмотреть, как продвигаются работы. И танкистам пришлось приступить к сборке всех разобранных агрегатов. За это время они смогли убедиться, что прорваться к воротам прямо из мастерских не получится. Немцы, видимо, предусмотрели такую их попытку, выставили и противотанковые ежи, и многие проезды перекрыли танками с уже повернутыми башнями, даже пару пушек установили в удобные места. Получалась одна единственная попытка – рвануть с полигона. Усилить танк они никак не могли, могли только отрегулировать некоторые узлы, чтобы тот не глох и сразу заводился. Боеприпасы ни к пушке, ни к пулеметам тоже было не достать, если они где-то и были, то надежно охранялись, и вдвоем достать хоть парочку снарядов и магазинов было невозможно. Конечно, дерзкие идеи витали в головах, но для того, чтобы их воплотить, нужна была разведка, отвлекающий маневр и хоть какое-то оружие, но на это все не было времени и помощников. Поэтому парни просто продолжали сборку, и к утру 10 июля танк был готов. 2 танкиста были готовы идти на нелепый риск, иного выхода у них не было, все равно они подставлялись под огонь пушек, и на этот раз могли не выжить. «Ви есть, хорошо потрудиться, как из-под земли появился Гауптман, скоро вы это сами проверять. За это вам небольшой поощрений, ви кушать плотный завтрак». Как ни странно, им действительно принесли миски с овсяной кашей, где лежало по половинке яйца и кусочку хлеба, а также 2 кружки остывшего чая. «Это чтобы мы, голодными, не подохли», — спросил Олег. «Или есть еще планы на наш счет?» «Не знаю», — ответил Тема. «Может, надеются из нас смертников сделать». «Это как?» «Посадит в танк и под прицелом погонит на советские позиции, путь прокладывать. Или на минные поля. Охрен им». «Спокойно, не спались раньше времени. Они ничего не должны заподозрить». Они поели, опустошили кружки и посмотрели на открывающих ворота эсэсовцев. В чем-то парням все еще везло, немцы не проверили количество топлива, далее, танкистам разъяснили их задачу и разлучили. «Ну все, удачи нам, ни пуха, ни пера», — бросил Олег вслед Артему. «К черту, делаем, как обговаривали». Артема повели наружу, затем провели на площадку, где на изготовку стояла одна единственная, 76-я 34-ка. Машина из новых, недавно выпущенная, и еще не выработавшая свой ресурс. Просто, видимо, во время боя, снаряд попал в нее, не повредив серьезно, и не воспламенив. Такое бывало, и в таких случаях экипаж был обязан все равно вести бой. Может, так и было. Артему указали на танк, он не спеша полез внутрь, при этом любуясь небом, и втягивая ноздрями теплый воздух. Напоследок кидая взгляды на ограждение, прорвался бы Олег. Тут послышался рев двигателя, и лязганье, на старт, выдвинулся лейтенант. Понеслась душа в рай, бросил тема, и нырнул в люк. Он сел на свое сиденье, запустил мотор, и начал впервые в жизни читать «Отче наш», знал молитву, еще от прабабушки. Впереди изрытая воронками земля, наезженные гусеницами проезды, а за этим участком – батарея, состоящая из шести разных пушек. По краям этого поля, с каждой стороны по тигру, основная страховка, на случай чего-то непредвиденного. В общем, шансов не оставили. Станешь, изрешетят, попробуешь выскочить, расстреляют, только движение по намеченному пути, отсрочка неминуемой гибели. Танки тронулись, Олег идет справа, Артем сразу немного забирает влево, ему отвлекать. Но для начала нужно хоть немного усыпить бдительность. Внушить фашистам, что те, как на игре, как в тире, наводи да стреляй, ответа не будет. Беспокоиться не о чем, все под контролем. Пусть расчеты соревнуются в ловкости и меткости, пусть тянут с командой их командиры. Первый десяток метров, второй, начинается испытание выдержки и нервов. Хочется пустить танк в маневр, начать идти зигзагами, увеличить скорость, или вообще врубить заднюю передачу. Растягиваются секунды, сердце начинает биться чаще, все больше хочется отвернуть, но руки, скованные железной волей, ведут машину ровно. Артем и Олег не знают, но в их судьбы вплетается новый фактор, в небо поднялись эскадрильи советской авиации, и цели у них разные, от поддержки наземных войск, до точечных бомбометаний. Время начинает свой собственный отсчет, и он местами может расходиться с тем, по которому живут люди. Двигаются два танка, у них свои сердца моторы, кожа броня, гусеницы ноги, и свой боевой дух, невидимая аура. И, наверное, как у всех механизмов, свое машинное везение. Фоер. Звучит отрывистая команда на другой стороне поля. Стремителен полет смертоносной болванки, вот она втыкается в броню, но может покатость той, и определенным образом сваренные края, спасут. Так и есть, от этого момента исчисление времени идет по-другому. Не миг между прошлым и будущим называется жизнь, а промежуток между попаданиями. Рации в машине нет, действия не скорректировать, да и как это возможно без остановки танка, и перебирания на место стрелка. Потому сейчас каждый сам за себя, в уме только детали наспех придуманного плана. Время словно растягивается и сжимается одновременно. Полная сосредоточенность, мгновенная реакция на изменение ситуации, в какой-то мере, предугадывание. Артем добавил скорости, воткнул следующую передачу, потянул рычаг, вдавил педаль. Пришло время идти зигзагом. Подобный маневр начал и Олег. Это раззадорило фашистов, цеди, которые не тупо ползут на тебя, а пытаются уйти с прицела, интереснее. Пушки бьют с периодической настойчивостью, в цель летят снаряды, попадания отзываются противным звуком, как и рикошет, но его слышать предпочтительнее. Звяк, вибрирующий бзнь. Это не так страшно. Вот пробивание, от которого вздрагивает весь танк, это угнетает. Мысль одна, хоть бы не стреляли по отделению управления и двигатель. Попадание в моторное, заглушит двигатель, и это на поля боя, подарило бы драгоценные секунды на спасение, но не здесь. Здесь он должен работать безотказно. Башня сейчас пустая, в ней нет ничего взрывоопасного, пусть дырявит ее. Дополнительные баки пусты, боеукладки нет, значит, шансов проскочить немного больше. Нужно внимательно наблюдать и отмечать в уме, какая пушка выстрелила только что, отсчитывать секунды и делать резкий маневр в сторону. Максимально лавируя наращивать скорость и не забывать постепенно сдвигаться к краю полигона. Еще главное успевать, не подставлять борта, а то песенка будет спета, кто-то да не утерпит, лупонут в бок, хоть им такой выстрел и не интересен. Артем начал забирать влево, стараясь уйти за пределы поворотов стволов, тоже начал делать и Олег, только он двигался вправо. а борта постоянно, что дзынькало, в башню попал уже второй снаряд. Дула тигров начали поворачиваться, вслед за пронесшимися 34-кой и ее собратом. Выстрелы, одно попадание другое, танк словно получает нокаут, пробоины в башне, в районе отсутствующего пулемета стрелка, но моторный отсек не задет. Впереди уже маячат вешки и флажки, линия, за которую нельзя. Полоса, до которой не подпустит, откроют массовый огонь со всех стволов. В пулеметных гнездах, движение, эсэсовцы готовы расстрелять покидающих машины водителей. Все последний рывок с расчетом на чудо, и оно происходит, в небе появляются П-2. Полигон не их цель, они летят на другой объект, но этого хватает, чтобы немцы отвлеклись и запаниковали. И Артем выжимает из машины все до предела, все ее лучшие возможности, маневренность, скорость, проходимость. Рывок, и он почти на позиции, танк подбрасывает, и машина обрушивается на экспериментальную пушку. Скрежет железо о железо, сминаются и корежатся пушки, разбегаются немцы, справа танк, ведомый твердой рукой Олега, рушит проволочные заграждения. Снаружи, как понимает Артем, скорее всего паника, крики, вопли, суматоха. Открывают огонь две одинокие зенитки, тем самым обращая на себя внимание, и звено пешек от эскадрильи заходит в атаку. Далее дело техники вождения, его дело помешать фашистам и дать уйти лейтенанту. Выполняя заход, пикируют петликовы, подавляя огнем одну зенитку, начинают сбрасывать бомбы. Летчики парни рисковые, но опытные, и зря бомбогруз не мечут. Точечные разрывы появляются во множестве мест. Но вот они проходят над землей и собираются лететь дальше. Но вот одна пешка приотстала. В чем дело? Командир внизу наши. Похоже, несколько танков прорвалось, передает пилоту стрелок радист, только почему-то не стреляют, но атакуют, словно самоубийцы. Понял тебя. И ведущему звена, Орел 9, нужен еще один заход. Не доработали. Принято. Ложимся на разворот. Артем всего этого, конечно, не слышит, и разворот звена не видит. Он продолжает бросать машину на орудия батареи и разбегающихся гитлеровцев. Удалось, возликовал Артем, пытаясь наехать еще на одну пушку. Но тут машина вздрогнула от двух мощных попаданий, тигры никуда не делись, корма загорается, боевое отделение разворочено, и ему ничего не остается, как, спасая жизнь, выскакивать через люк. При этом мысли о том, что может что-то сломать в себе, не было, он просто скатился по броне и упал. Но тут же вскочил и бросился от танка. Оглушенный, перемазанный, но готовый отдать свою жизнь недешево, он выскочил как черт из табакерки и сразу попал в мир огня, взрывов и грохота. Полигон оказался под бомбежкой, и пулеметным и орудийным расчетом и офицерам было не до него. И он выпавший шанс на продление жизни не упустил, ломанулся к пулеметному гнезду. В это же время Олег, весь в нервном напряжении, вел свой танк на прорыв. Он приблизительно рассчитал, где лучше прорваться за двухрядное ограждение. Стоящий у края поля, тигр отвлечен, стреляет по танку Кравцова, бомбежка на руку, ничто сейчас не мешает, и лейтенанту удается выбраться за периметр. Но дальше, действовать по плану, он не собирается, танк танком, но товарищи, а тем более подчиненных в беде не бросают. Разворот, и набирая скорость, обратно. Олег стремится на позицию, к горящей 34-ке Артема. По мере продвижения, лейтенант проделывает то, что не закончил его товарищ, мнет танком пушки, и все, что попадает под гусеницы. Артем в эти мгновения похож на безумца, он становится тем, кем никогда не был, потому что не бывал в подобных обстоятельствах, берсерком. Прыжок к первому номеру пулеметного расчета, удар по каске, набегу поднятым с шметком бревна, от наблюдательного пункта, немец валится на землю, а тема, отбрасывая обрубок, завладевает пулеметом. Очередь, вторая, немцы залегают, он хватает пулемет, и тут неподалеку останавливается угоняемый танк. В машину, высовываясь, орет Олег: уходим, еще есть дельце, сейчас. Артем бросился к уцелевшей зенитной установке, набегу расстрелял пулеметный расчет, а подбежав, сбросил труп немца и принялся вращать маховики и колесики. Ствол зенитки пополз вниз и чуть в сторону. Небольшая коррекция по прицелу, и вскоре зенитка была наведена прямой наводкой на боеспособный тигр. Залп. И в борт шестого панциря летит остаток заряда. Есть пробоина, Тут уже Артем мешкать не стал, и со всех ног бросился к побратиму, но когда заскочил внутрь, проорал: «Жми вперед, а при развороте снеси угол барака, и погнали отсюда». Так начался их побег-рывок. У них был танк, почти полные баки, сытые желудки и трофейный пулемет. Сквозь проделанный прорыв в пролом, Олег провел захваченный танк, уже на скорости, суматоха, поднятая бомбежкой, позволила им не просто вырваться, но и беспрепятственно уйти. И первый километр они двигались бесцельно, просто продвигаясь по ровным участкам, куда кривая выведет, но так двигаться и глупо, и опасно. «Что дальше?» – поинтересовался лейтенант, когда Артем умостился рядом и стал просовывать дуло пулемета в отверстие, предназначенное для его советского собрата. «По уму танк нужно затопить», – ответил сержант, – «да так, чтобы наверняка ни немцы не подняли, ни наши, после наступления, не наткнулись». «А наши почему?» «Потому что опытный образец в боях участвовать не должен. А попробуй всем объясни это. Я заинтересован, чтобы о новом танке стало известно ровно в срок, а не раньше. Пусть немцы с ним в бою столкнутся, а не заполучат его прототип, узнав все раньше».